Глава 15. Пришел в себя я от энергичного похлопывания по щекам. Во рту было что-то горькое. Я почмокал сухими губами и выплюнул полимет, попавший в рот. «Мама, можно я еще посплю?» «Алло, гараж, хватит спать, солнышко уже высоко!» — жизнерадостно орал Алекс, сам вдоль и поперек залитый полимедом. Я открыл один глаз, потом второй. Попытался перехватить летящую к моему лицу ладонь, но рука все еще не слушалась. Хлоп! Я еще раз получил по морде. «Слышь, заканчивай!» — заорал я. «О, проснулся!» — обрадовался друг. «Тут тобой люди интересуются!» Он отстранился, и я увидел, как из-за спины показалось многоглазое лицо ангела. «Чего вам надо?» — не очень дружелюбно поинтересовался я. Болело все тело, кроме левой руки, которую я не чувствовал. «У вас наше имущество!» Ангел пальцем показал на голубой клинок, который я все еще сжимал в здоровой руке. «А можно мне его оставить?» — спросил я. «На память». Ангел пристально посмотрел, а затем достал из-за спины его брата-близнеца. Я подофигел и прикрылся рукой. Ну, нет так нет, ну зачем так резко? Однако никто убивать меня не спешил. «Можно, но тогда вам нужна для него пара». И он протянул мне второй клинок. Я осторожно взял его все той же здоровой рукой. Теперь я неловко держал в одной руке два меча. «Херасе!» — удивился Алекс. «Так, может, теперь нам и ядро можно?» «Нет, ядро нельзя», — на полном серьезе покачал головой ангел. «Ну, попытка, не пытка», — не особо расстроился друг. Ангел развернулся и ушел. «А мы вообще где?» — поинтересовался я у Алекса. «Вошли в гипер, летим. Тут недалеко». «Помоги подняться», — просипел я. «А, сейчас. Чтобы мы двое рухнули?» — он махнул рукой. «Овечка, тут твой герой-любовник поломался». Овечка оказалась тут как тут, отобрала мечи и осторожно подняла за свободную руку. «Может, он герой, но любовник из него так себе», — тихо пробурчала она. Но мы услышали. «Хе-хе-хе-хе-хе», — заржал Алекс. «Нужно срочно что-то делать с твоим подпорченным реноме. Слышь, Хохмач, а тебе не кажется, что овечка резко поумнела?» «Да нет, я все такая же тупая, как ты», — внезапно выдала блондинка. Алекс заржал еще сильнее, охнул и схватился за грудь. «Алярм! Нам подменили овцу! В нее вселился Петросян!» Овца недружелюбно на него посмотрела. «Я не знаю, кто такой этот Петросян, которого вы постоянно вспоминаете, но, судя по контексту, это какое-то языческое божество сортирного юмора, и кто-то сейчас получит по шее». «Точно подменила», — в изумлении открыл рот Алекс. «Так, может, это... как ее? Аурелия нашу овцу из тела выгнала и власть захватила?» Овца аж остановилась и уперлась в него тяжелым взглядом. Алекс поднял руки. «Понял, не дурак. Был бы дурак, не понял». И мы медленно потащились в рубку. «Что там кот и клоун?» — вспомнил я. «Готовы», — вздохнул Алекс. «Еще минус комплект хороших тел», — вздохнул я. «А ты заметил, что эти задохлики?» — он ткнул пальцем в меня и себя. «Фартовые!» — овца тихо прошептала. «Еще уродливые!» «Ну, спорить не буду», — согласился Алекс. «Но живучие, как тараканы!» И он яростно зачесался. Я посмотрел на него, и у меня тоже зверски зачесался подбородок. Тут мы как раз зашли на мостик. «Чё как, брат Дрыщ?» — с порога поинтересовался Алекс. «Сам ты, Дрыщ!» — отозвался Бонд. «Даже спорить не буду», — улыбнулся ниндзя. «Как оно, прятаться за широкими?» — он посмотрел на овцу и поправился. «За большими сиськами в тылу!» Бонд тоже посмотрел на овцу. Даже я скосил взгляд. «Не, в броне не видно. Но они как суслик. Ты их не видишь, но они там есть». «Кто на что учился?» — нашелся навигатор. Овца подвела и усадила меня в кресло второго пилота. «Сколько до конечного пункта?» Бонд бросил взгляд на приборную панель. 3:22. «Слышь, товарищ агент!» Я показал на экран, где красным горели поврежденные системы и разгерметизированные отсеки. «А что с теми голубками, что в нас врезались?» «Крепко застряли, так что они полетели с нами», — хихикнул Бонд. «Это хорошо, это по-нашему», — одобрил я. «Все свое ношу с собой и все такое. Компот будет доволен. Я поёрзал в кресле, устраиваясь поудобней. Ну, я покемарю пока, если никто не против. Обезболивающие пока работали, так что нужно воспользоваться моментом. «Поддерживаю», — сказал Алекс. И мы отрубились. Казалось, я только закрыл глаза. «Бодрое утро!» Это Бонд осторожно трясет меня за здоровое плечо. «Прилетели?» «Почти. А вот теперь прилетели». Я взглянул на обзорный экран, и у меня отвалилась челюсть. Сон также сразу отступил. В абсолютной пустоте космоса, вдали от звездных систем, в пространстве висели боевые станции. На глазок их тут было несколько сотен. Огромные металлические сферы на практически равноудаленном расстоянии друг от друга напоминали гигантскую молекулярную решетку. Однако, присмотревшись, я увидел, что некоторые ячейки пустовали. Оставшиеся в строю станции не выглядели живыми. Темная поверхность без следов активности, дыры во обшивке, причем дыры не от повреждения, а как будто от неаккуратного демонтажа. И никакой активности вокруг. При таком количестве огромных рукотворных объектов ожидаешь увидеть какие-то суда, снующие туда-сюда. Но было пусто. Это же больше походило на кладбище. Бонд нахмурился. «Пришло целеуказание от ангела. Нам туда». Он подсветил на карте неповрежденную с первого взгляда платформу. Я кивнул, и буксир направился к мертвой громадине. Проходя мимо ее собратьев, моя команда с любопытством и неким трепетом рассматривала их. Многокилометровые сферы не уступали размерам стационарным орбитальным станциям человечества, но, в отличие от орбиталок, как мы неоднократно видели, могли очень быстро перемещаться и уходить в гипер. Такой технологии у нас не было. Такие технологии были у интектов. Да и их кубы практически соответствовали размерам боевых станций Вселенной 13. «Странно», — буркнул Бонд. «Радар как будто глушит. Эффективная зона снизилась в несколько раз. Я не могу их посчитать». «А сколько ты сейчас видишь? Посмотри сам». Бонд ткнул в экран. Я наклонился ближе. 52 объекта, причем некоторые из них не отображались. Например, вот эта полуразобранная станция, мимо которой мы сейчас пролетали. Я явно видел ее на обзорном экране, но ее метка на радаре отсутствовала. 7 минут до стыковки», — доложил Бонд. Я, кряхтя, встал и направился в шлюз провожать гостей. Алекс увязался следом. Но ему ходить было не обязательно. Он, оставаясь в сидячем положении, просто телепортировался впереди меня и тихо матюкался, когда после перемещения падал на жопу. Читер. Помещение склада также пострадало. Были видны следы боя. На одной из платформ лежали 3 покореженных ангела и 5 дроидов. Я посчитал трупы рыцарей. Их было 9. 3 гиганта и 6 обычных. Повезло нам. Такая куча на нас не поперла. По рассказам товарищей, на Альфу вышло 6 обычных рыцарей, а вот группа Браво столкнулась с 3 супер-рыцарями и 3 обычными. Как клоуны Кос с ними справились, оставалось загадкой. Нужно потом посмотреть записи. А клоуну медаль, что ли, дать? Непорядок вообще. Целое наемное подразделение, а наград еще нет. Нужно срочно исправить. Орден Сутулова для начала. Заскрежетал стыковочный механизм, и у меня появилось новое уведомление. Внимание! Системное задание. Статус обновлен. Основное. Провести эвакуацию платформы БС-00312. Статус выполнено. Внимание! Системная награда. Повышенная репутация со Вселенной 13. Текущий уровень почтения. Внимание! Физическая награда. Получите награду. Один из оставшихся ангелов отделился от группы и подошел к нам. Остальные молча удалились в шлюз, даже не попрощавшись, взяв перед собой ядро. За ними поспешили дроиды с тележками. Одна тележка осталась в ангаре. «Вселенная 13 благодарит вас за помощь», — монотонно пробубнил ангел. «И дарит вам награду». «А что, правила поменялись и выбрать уже нельзя?» — тут же поинтересовался Алекс. «Меня, если честно, это тоже напрягло. У меня уже были определенные планы. Хотя комплект клинков мне уже подарили, но аппетит, как известно, приходит во время еды». «Я уверен, это вам подойдет», — кивнул ангел и отвернулся, собираясь уходить. «Алло, гараж!» — заорал возмущенный Алекс. «В описании награды было написано «вариативное». «А холи вы нам никаких вариантов не предоставили?» Ангел даже не притормозил, но ответил. «Я думаю, торг здесь неуместен». Алекс шумно вздохнул. Даже я офигел. «Хера себе, Остап Ибрагимович! В кого вы превратились? А где же белые штаны?» «И да, у вас есть 2 часа для того, чтобы покинуть локацию. В противном случае вы будете уничтожены». Также бесстрастно пробормотал слуга системы и скрылся в шлюзе. Алекс пришел в себя и ломнулся к тележке. На ней стояло несколько ящиков. Он откинул один из них и замер. Я подошел следом и заглянул ему через плечо. В свете ярких ламп голубой металл смотрелся очень красиво. «Вот теперь повоюем», — ухмыльнулся я. Я достал один удивительно легкий лист и приложил его Алексу к груди. «Теперь ты будешь не только Борис хрен попадешь, но и Борис хрен пробьешь, хе-хе-хе», и добавил в эфир. «Бонд, валим отсюда!» «Угу», — буркнул навигатор. «Как раз работаю над этим». «Поздравляю с очередной победой», — донеслось из дверей. Я взглянул на вход. «О, Пухлик, живой! Ты чуть нам устроил?» «Я пу... А, ты безнадежен», — Мохнатик махнул рукой. «Да-да, мой мохнатый друг, чего это ты нам вырванные годы устроил?» — подключился Алекс. «Были причины», — мутно ответил Берг. «Нам нужно на планету Ипотара. Думаю, старейшине Хлыку будет что вам рассказать». Я удивился. «Хм. А может, нам немного подлечиться и друзей забрать, и корабль починить, и у гадюки награду забрать? Это срочно вообще?» «Срочно», — подтвердил Пухлык. «Но можно. Только не затягивайте». «Не будем», — торжественно пообещал я. Дыня встретила нас 3 гастарбайтерами, 1 гастарбайтеркой или гастарбайтершей и шайкой гоблинов, которые с любопытством толпились за шлюзовой камерой, ожидая, когда пришвартуется буксир. «Шо, засали?» — заржал Алекс, увидев эту чернявую гоб-команду. «Правильно сделали», — похвалил их я. «Последний комплект тел остался». «Хоть не зря», — поинтересовался дрыщавый горнорабочий, над которым горело гордое имя клоун. «Не, не зря. Дали вы стороне угля», — восхищенно сказал Алекс, похлопывая клоуну по плечу. «Видео потом посмотришь». Он подошел к Пакли. «И ты, подруга, молодец». «А Изра молодец?» — осторожно спросил Зеленый. «Изра вообще зверь», — улыбнулся Алекс. Тоби приосанился и высокомерно осмотрел соплеменников. «Слышали, однако? Барбос, вообще зверь!» Зеленожопые заулыбались и закивали. «Кстати, Тоби, у меня для тебя подарок. Бонд, тащи». «Подарок?» — с придыханием спросил Зеленый. «Ну да, я взял у Бонда и протянул малому кое-как почищенный, но еще немножечко кровавый, здоровенный рогатый шлем». «Ау! О-о-о!» Тоби схватил его в охапку, и от восторга у него перехватило дыхание. «Повесишь его над кроватью, будет трофей». «Трофей?» — смутился Тоби. «А можно Изура? Его носить будет. Все врахи обосрутся от страха, однако». Зеленокожие соратники закатили глаза в экстазе. Алекс скептически осмотрел гоблина и покачал головой. «Не, ну у тебя башка, конечно, большая, но этот шлем еще больше. Хотя я бы на твоем месте к компоту обратился». «Так, трофейная команда. Ноги в руки, и все притащили сюда», — гаркнул я. «Завхоз проконтролируй». Фант ругнулся, но кивнул. «Не унывай, Фантик», — подошел и похлопал вчерашнего кадета по плечу. «Ты тоже зверюга. И кот. Да вы вообще клоуна пережили. Ненадолго, правда». Фант и кот улыбнулись, настроение у них поднялось, и они бодро потопали в шлюз. «Позвольте полюбопытствовать». Компот тоже пришел нас встречать. «А что это за любопытные железки торчат в нашем буксире?» «А, проф, здорово. А это очень интересные экземпляры десантных кораблей ксеносов. Поинтереснее наших шлюпов, хотя идея такая же. Нам бы по-хорошему еще таких наделать на перспективу». Компот хмыкнул. «Будем посмотреть». И также скрылся в отсеке. За ним потрусили Мудвин и 4 гоблинов-технарей. «И в ящички! В ящички непременно загляните, профессор!» — крикнул я ему вслед. Компот махнул рукой, показывая, что услышал. «А мы пойдем, наконец, немного полечимся», — кивнул я Алексу. «Да, по пол-литра будет в самый раз для начала», — поддержал меня друг. «Я вообще имел в виду нормально полечиться», — улыбнулся я. «Ну так, я так и сказал. Это ж есть самое нормальное лечение», — делано удивился Алекс. «Мне еще бабушка говорила. От поноса водка с солью, от простуды водка с перцем. Что тут сложного?» «Ничего», — улыбнулся я. И мы потопали в медотсек сдаваться доброму доктору. За нами увязалась овца. «А ты куда, подруга?» — поинтересовался ниндзя. «На тебе же не царапины». «А я вас провожу», — пожала плечами овца. «Так мы дорогу знаем?» — удивился я. «А еще вы знаете, где канистры со спиртом стоят?» — она насупилась. «Слышь, подруга», — нахмурился Алекс. «Ты давай заканчивай на сеткой работать. Рано еще. Кольца на пальце я у тебя не вижу. И вообще...» Овца остановилась и недовольно сложила руки на груди. «Не канистр, там уже нет. Я их перепрятала», — крикнула она вслед. Алекс мотикнулся и повернулся ко мне. «Помнишь, я тебе говорил на ней жениться? Так вот, забудь, она тебе весь мозг съест маленькой ложечкой. А его и так у тебя немного. Я все слышу», — крикнула овечка. Алекс испуганно обернулся. «Походу, у нее еще и слух улучшился». И мы ускорились, как могли. Зайдя в медотсек, кроме Нобеля, мы еще застали грустного Винни. «Здорово, медведь! Ты что такой грустный?» — сходу поинтересовался Алекс. «Есть не хочется!» Пух поднял на него грустные глаза. Тяжело вздохнул, но ничего не ответил. «Серьезно, у вас, Винни? Что у тебя случилось?» — спросил я у Мохнатого. Винни на меня странно посмотрел, еще раз вздохнул и вышел из отсека. «Док, что это с ним?» — спросил я у Нобеля, укладываясь в саркофаг. «Проблемы у него личного плана», — ответил доктор, подсоединяя регенерационное оборудование. «Личные? У Винни?» — удивленно спросил Алекс из соседней капсулы. «Ну да, личные», — кивнул Нобель. «И что именно, я сказать не могу. Это врачебная тайна». «Хера себе!» — только и сказал Алекс. «А теперь баньки». Нобель нажал несколько кнопок, крышка капсулы опустилась, и я снова отключился. Хороший был день. Пушка оглушительно загремела, выпуская короткую очередь. Нашему научному отделу пришлось нехило так расстараться, чтобы поставить грозное орудие рыцарей на экзокостюм нашего терминатора «Фанта». Из-за ее чрезвычайной массивности и веса пришлось сделать дополнительные крепления, и если серый рыцарь пользовался пухой с одной руки, то и Фанту пришлось держать ее двумя руками. Еще и боеприпасом так нехило нагрузили. «Блядь, рука! Хорош!» Фант прекратил огонь, широко улыбнулся и освободил место для меня. Я поднял полный «П». «Проф?» «А, давай!» Профессор за перегородкой из бронестекла махнул рукой и опустил на лицо защитную маску. Я прицелился и выстрелил. «Ай, сука, горячо!» — заорал Алекс. «Вы охренели! Все, блядь, заканчиваем! Вы еще лазером с Эльтенатуа или по мне шмальните!» Алекс шипел и мутюкался, но заметных повреждений от сгустка плазмы на щите из голубого металла не было. Так, помялся немного. До этого его рубили мечами, колотили молотом, выпустили пару гранат и даже пульнули из ракетницы. «Имба!» — уточнил я. «Имба, блядь!» — ругнулся Алекс. «Только почему за мой счет?» «Ну, это ты же в камень, ножницы, бумагу продул», — напомнил я, и друг обиженно засопел. В качестве физической награды ангелы дали нам 6 ящиков пластин из голубого металла. Компот пока не разобрался, как его переплавлять или как-то обрабатывать, но обещал разобраться, а пока склепал абордажный щит. Просто стрелять в щит было неинтересно, поэтому мы решили выбрать добровольца. Это была, кстати, идея Алекса. Он же благополучно и выиграл, или проиграл, эту почетную должность. Вот теперь и отдувался. Клоун подошел к нему и забрал щит. Взвесил его на руке и удовлетворенно кивнул. «Пойдет». «Слышь, а ты что такой борзый?» Тут же осведомился Алекс. «Так тебе он вроде не нужен», — удивился клоун. Алекс стушевался. «Ну да, нужен. Но ты это, хоть бы спасибо сказал. «Спасибо», — сказал клоун абсолютно серьезно, отвернулся и потопал своей группе «Браво» передать такое ценное снаряжение тому, кто действительно умеет с ним обращаться. Протектору Котту. «Пожалуйста, пользуйтесь, не обляпайтесь», — буркнул ниндзя и подошел ко мне, потирая отбитый локоть. «Пора, гадюки, дань собрать за 100 лет». «Именно. Вот только я замер с открытым ртом». Алекс недоуменно обернулся и тоже застыл. В помещение зашел упитанный Винни в свеженапечатанной пиратской шляпе. И он был розовенький. «Ух ты, розовенький, как миленько!» Тут же захлопала в ладоши овечка, которая также присутствовала на испытании. Ей не дали ударить Алекса молотом, и она от этого очень расстроилась. Алекс был непреклонен и попросил любого, кроме нее и клоуна. В итоге молотом Алекса лупанул я. Она выскочила из подсобного защитного помещения и подбежала к Винни, с лета упав перед ним на коленки. «А можно я тебя поглажу?» Винни важно кивнул и даже снял шляпу. Овечка осторожно провела по пушистой шерсти и завизжала от восторга. Мохнатик широко улыбнулся и, обернувшись, посмотрел на меня победоносным взглядом. Алекс отмер. «Слышь, командир, походу я понял, что у медведа заличные проблемы». «Походу я и сам понял», — кивнул я, наблюдая, как Винни подставляет голову под ладонь овцы, чуть ли не мурлыкая от восторга. «Ну все, пипец», — резюмировал Алекс. «Такого ухажера ты вряд ли переплюнешь». «Вообще-то, Нобель мне говорил, что в жухе гермафродиты», — задумчиво ответил я, наблюдая все это безобразие. «Но это, похоже, какой-то неправильный медведь. Надо срочно ему пятачка искать, а то все пропало».